и сосредоточием всех сил, что ни в ком не оставалось телесного излишка на размножение. Для семейства нужно иметь семя и силу собственности, а люди изнемогали от поддержания жизни в одном своем теле. Время же, необходимое для любви, они тратили на сон. Но в Чевенгуре они почувствовали покой, достаток пищи, а от товарищей вместо довольства тоску. Раньше товарищи были дороги от горя. Они были нужны для тепла во время сна и холода в степи, для взаимной страховки по добыче пищи. Один не достанет, другой принесет. Товарищи были хороши, наконец, для того, чтобы иметь их всегда рядом, если не имеешь ни жены, ни имущества, и не с кем удовлетворять и расходовать постоянно скапливающуюся душу. В Чевенгуре имущество было, был дикий хлеб в степях, и рос овощ в огородах посредством зарождения от прошлогодних остатков плодов в почве. Горя пищи, мучений ночлега на пустой земле в Чевенгуре не было, и прочие заскучали. Они оскудели друг для друга и смотрели один на одного без интереса. Они стали бесполезны самим себе, между ними не было теперь никакого вещества пользы. Прочий по прозванию Карпий сказал всем в тот вечер в Чевенгуре: «Я хочу семейство. Любая гадина на своем семени держится и живет покойно, а я живу ни на чем, нечаянно. Что за пропасть такая подо мной?» Старая нищенка Агапка тоже пригорюнилась. «Возьми меня, Карпий, — сказала она. — Я б тебе и рожала, я б тебе и стирала, я б тебе и щи варила. Хоть и чудно, а хорошо быть бабой, жить себе в заботах, как в орепьях, и горешка будет мало, сама себе станешь незаметной. А то живешь тут, и все, как сама перед собой торчишь». «Ты хамка, — сказал Карпий Агапке, — я люблю женщин дальних». «А помнишь, ты одного грелся со мной, — напомнила Агапка, — небось, тогда я тебе дальней была, что в больное нутрё поближе лез». Карпий от правды не отказывался, он лишь поправил время события. То было до революции. Яков Титыч сказал, что в Чевенгуре сейчас находится коммунизм, всем дана блажь. Раньше простой народ внутри туловища ничего не имел, а теперь кушает все, что растет на земле. Чего еще хотеть? Пора жить и над чем-нибудь задумываться. В степях много красноармейцев умерло от войны. Они согласились умереть за тем, чтобы будущие люди стали лучше их, а мы будущие, а плохие. Уже хотим жен, уже скучаем. Пора нам начать в Чевенгуре труд и ремесло. Завтра надо кузницу выносить вон из города. Сюда никто не заезжает. Прочие не слушали и побрели в разброд, чувствуя, что каждому чего-то хочется, только неизвестно чего. Редкие из пришлых чевенгурцев бывали временно женаты. Они помнили и другим говорили, что семейство — это милое дело, потому что при семье уже ничего не хочется, и меньше волнуешься в душе, хочется лишь покоя для себя и счастья в будущем для детей. Кроме того, детей бывает жалко, и от них становишься добрее, терпеливей и равнодушней ко всей происходящей жизни. Солнце стало громадное и красное, и скрылось за окраиной земли, оставив на небе свой остывающий жар. В детстве любой прочий человек думал, что это его отец ушел от него вдаль и печет себе картошку к ужину на большом костре. Единственный труженик в Чевенгуре успокоился на всю ночь. Вместо солнца светило коммунизма, тепла и товарищества. На небе постепенно засияла луна, светила одиноких, светила бродяг, бредущих зря. Свет луны робко озарил степь, и пространства предстали взору такими, словно они лежали на том свете, где жизнь задумчива, бледна,